الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Мы продолжаем изучение с вами книги Навакиду الإسلام обстоятельства, которые нарушают ислам. Тфадаль. التاسع من يعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Девятое обстоятельство воздействия человека из ислама. Если человек убежден, что для некоторых людей не является обязательным следовать за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и что ему можно выйти из-под шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как можно было Хадиру выйти из-под действия шариата Мусы, алейхиссалям. И кто так считает, такой человек является неверующим, говорит автор, рахималлаху та'аля. Пророк, алейхиссалату вассалам, отправлен Всевышним ко всему человечеству, ко всем людям. «Куль я айюханнасу инни расулюллахи илейкум джамиа». «Скажи, о люди, я посланник Аллаха к вам, ко всем». Он отправлен ко всем людям, более того, к джинам и людям. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва ма арсальнака илля рахматан лил аламин». «Мы отправили тебя не иначе, как милость для миров». То есть для джинов и людей. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Кана ан-набий юб'асу иля кавмихи хассатан ва бу'истху иля ан-наси кафа». Пророки, то есть другие пророки, отправлялись к своим народам именно, а я отправлен ко всем людям. Хадис, который приводится у обоих имамов. То есть пророки до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они отправлялись в определенные общины, к определенным народам. А пророк, алейхиссалату вассалям, он отправлен ко всему человечеству. К черным, к белым, к арабам, к неарабам, к тем, которые исповедуют, на момент его прихода исповедовали иудаизм, или исповедовали христианство, или буддизм, или индуизм, или еще что-то. Ко всем, ко всему человечеству отправлен Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и все обязаны последовать за посланником Аллаха и войти в его религию. Передается в хадисе от Абу Хурайры رضي الله عنه, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлази нафсу Мухаммадин бийяди». Клянусь тем, в руке которого душа Мухаммада. «Ла йасмау би ахад мин хазиль умма». Кто бы не услышал из этой уммы обо мне, из этой уммы, из этой общины, имеется в виду, какая община? Община призыва. Потому что умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, два вида есть. Что подразумевается по словам «умма Мухаммад»? Умма Мухаммада – те, которые последовали за ним, то есть мусульмане, это умма Мухаммада. Это называется умма тулистиджаба, то есть умма ответивших на призыв. А есть еще умма да'ва – это община Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть те люди, на которых распространяется его призыв, которым направлен его призыв. А это все люди входят в умма да'ва, умма призыва Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо? Так вот здесь им сказано: кто бы не услышал обо мне из этой уммы, то есть уммы призыва, будь то иудей или христианин, сумма ямут, валям юмин биллази урсильту би, а потом, если он умрет, услышав обо мне, умрет и не уверует в то, с чем я отправлен, илля кана мин асхабин нар, обязательно будет он из обитателей адского огня. Хадис, который передал вам Муслим. Поэтому иудею не принесет пользы его иудаизм, исповеданием иудаизма, даже если это тот иудаизм, который вот сохранился неискаженным, как он был во времена Мусы и пророков после Мусы. Предположим, вот есть такой иудаизм, остался. Даже если такой иудаизм человек исповедует, все равно этот иудаизм уже после прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как дошло до человека, сообщение Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он узнал о его приходе, его религии, его призыве, после этого уже этот иудаизм ему не принесет никакой пользы. Тем более, если это еще искаженный иудаизм. То есть иудаизм после послания Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как человек услышал о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, понял его призыв, услышал его призыве, что это призыв к единобожию, что он отправлен к людям в качестве посланника, Что после этого все обязан человек, услышал он, иудей это или христианин, обязан принять, обязан последовать. Иначе, как сказано в хадисе, будет из обитателя адского огня. Обитатель адского огня навеки. Навеки, навсегда. Исходя из этого, из того, что мы сказали до этого с вами, что Мухаммад, салам, посланник ко всем людям, его шариат распространяется на всех людей, все обязаны последовать за его религией. Если теперь появляется какой-то человек, который имеет такую акиду, такое убеждение, что якобы кто-то из людей, будь то угодник какой-то, вали из авлия, или какой-то шейх, называют его шейхом, или какой-то, кого они называют кутбами, кутбы есть какие-то, хорошо, такие достигшие уже просветления, достигшие конечного просто предела в своем движении к Аллаху, в своем росте духовном, кутбы, вот кто-то из них, для них, для кого-то из них не обязательно следовать за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, что он может, имеет право выйти из-под шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он может не выполнять шариатские обязанности, ему можно. Да, вы обязаны молиться, совершать намаз, а он уже достигший, этот наш кутуб или наш вали, уже достигший, он уже может не совершать намаз. Поэтому даже когда они хвалили своих шейхов, некоторые так и писали, хорошо, в похвале к своим шейхам, он не совершал намаз. Рахимахуллах. Что так говорит? То есть, как это рекомендация ему, что вот из достигших уже, имеет такое убеждение, что кто-то вот так может выйти из-под шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, будь то шейх там, или вали, или кутуб какой-то, и может не выполнять шариатские обязанности, и что с него снимаются теперь шариатские предписания. Почему? Потому что он васаль. Васаля, то есть достиг. Или, как у нас говорят, эрен. Хорошо? Эрен-лерден. То есть из достигших уже, то это лжец. Хорошо? Это лжец и неверующий. Такой человек, кто так считает, что кто-то может выйти из-под действия шариата Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и не выполнять предписания, такой человек является неверующим. Почему? Потому что он опровергает Коран и Сунну, те доводы, которые мы сейчас с вами привели из Корана и из Сунны пророка, алейхиссалату вассалям. К сожалению, из тех, кто относит себя к мусульманам, есть такие люди, которые так считают. И поэтому автор привел здесь вот это вот обстоятельство, девятое обстоятельство, нарушающее ислам, потому что среди людей, которые относят себя к исламу, есть такие, которые имеют такую акиду, такое убеждение, что вот шейх какого-то тариката, что для него уже нет харама, для него это не харам. Да, для вас харам, для него это не харам. Или для вас ваджиб, для него это не ваджиб. Что он не должен поступать в соответствии с шариатом Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это вот большой куфр, да упасет Аллах, субхана ва тааля, большой куфр, который вводит человека из религии.